Тою порою достигнули мужи Нелидовой кущи. Оба сошли с колесницы на щедро питающую землю. Коней приняв, отрешил Эвримедон, старцев-служитель. Сами же они на хитонах их пот прохлаждали горячий, став против ветра на береге моря. Когда прохладились, в сенницу оба вошли и на креслах покойных воссели. Им Гекамеда кудрявая смесь в питье составляла, дочь Арсеноя, которую он получил в Тенедосе, в день, как Пелит разорил, и которую старцу ахейцы сами избрали наградой. Советами всех побеждал он. Прежде сидящим поставила стол Гекамеда прекрасный, ярко блестящий, с подножием черным. На нем предложила медное блюдо со сладостным луком в прикуску напитка, с медом новым и ячной мукою священной. Кубок красивый поставила из дому, взятый Нелидом, окрест гвоздями золотыми покрытый. На нем рукояток было 4 высоких, и 2 голубицы на каждой будто клевали золотые, и был он внутри двоедонный. Тяжкий сей кубок иной нелегко приподнял бы с трапезой, полный вином, но легко подымал его старец Пелосский. В нем Гекамеда, богиням подобная, им растворила смесь на вине промнейском, натерла козьего сыра теркою медной и ячной присыпала белой мукою. Так, уготовя напиток составленный, пить приказала. Мужи, когда питьем утолили палящую жажду, между собой, говоря, наслаждались беседой взаимной. Вдруг во дверях их стал Патрокл, небожителю равный. Старец, увидев его, устремился с блистательных кресел, за руку далее ввел и упрашивал сесть между ними. Но Менетит отрекался и быстро ответствовал речью: «Нет, не годино сидеть, не преклонишь, божественный старец. Много почтенную и грозен пославший меня известиться, с битвы кого пораженного вез к кораблям ты. Но мужа сам узнаю, Махаона я вижу, владыку народов, с вестью обратно спешу, чтобы ее возвестить Ахиллесу. Знаешь, довольный и сам ты, божественный старец, какой он взметчивый муж, и невинного вовсе легко обвинит он.